Глава 27. У Брайана не сразу нашлись силы на то, чтобы натянуть украденную одежду. Чулки он потерял. От холода ступни горели огнем. Он согреется, как только под ногами будут не скалы. Хоть поврежденная лодыжка и распухла, боли он не чувствовал. Холод оказал ему услугу. Вокруг было неспокойно. От деревень по узкой дороге, ведущей на запад, курсировали грузовики. Брайану пришлось бежать по обочине. Поначалу он двигался вдоль ручья, темного и холодного, как в аду, только наоборот. Лишь здесь Брайану верилось, собаки его не выследят. Такая уверенность стоила мучений. В воздухе звенели доносящиеся со всех сторон нескончаемые голоса солдат. На северо-северо-западе низко гудели зенитки. Той ночью воздух жил своей жизнью. Показались крыши, предупреждая о близости деревни, и Брайан вернулся к склонам. Такую ночь спать никто не станет. Любой грохот — признак того, что сыновья, мужья и отцы домой не вернутся. Такую ночь молиться научишься. С другой стороны деревни расположился город, а за ним до самого Рейна тянулись виноградники. Идиллический пейзаж портила лишь его важнейшая артерия — широкая бетонная дорога, рассекающая долину. Эту местность ему и предстоит преодолеть. Вдоль ведущего из города шоссе были разбросаны здания. Неспокойные животные, стоящие в стойлах, сохнувшие на веревках белье, лопаты. Их вот-вот снова воткнут в картофельные грядки. Все это говорило о том, что жизнь неутомимо движется вперед, к новому дню, за которым настанет еще один. Затем показались новые здания, брошенные домики, разрушенные сараи, канавы. За спиной Брайана от Шварцвальда эхом отдавался грохот зенитных орудий. Так близко к бою на местности Брайан еще не был. Орудийные позиции, обустроенные на этом берегу Рейна, безуспешно пытались отплатить противнику тем же. Окрестности казались подрагивающей бездной смерти и катастрофы, хоть Брайан не заметил ни единой гранаты. А ведь он дошел только до форпоста этого ада. Воплощая собой контраст с разумом и человечностью, противоположный берег реки казался нереальным. И вот, наконец, дорога. Задача перейти через нее незамеченным казалась Брайану почти невыполнимой. От влажной дороги, расстилавшейся перед ним, отражался свет узких автомобильных фар. На длинной прямой бетонной полосе его будет слишком хорошо видно. Перевешивал риск, что его заметят, хоть фонари и не горели. В район боевых действий и обратно курсировали один грузовик за другим, перевозя войска и оснащение. В нескольких сотнях метров от него, одетые в длинные шинели, связные на мотоциклах пытались притормозить движение потока. За ними над правой полосой склонился огромный ободранный знак. В свое время он оповещал о подъездной дороге, ведущей с гор, в паре километров отсюда. Брайан подошел ближе к знаку. Время от времени впереди мелькали лучи неяркого света, пересекая главную трассу снизу в той точке, где стояли связные. Если под трассой могли проехать машины, то и он там пройдет. Дорогу скрывала темнота. Лишь временами ее освещали перегруженные фургоны и частные автомобили, увозящие гражданское население из деревень у самого Рейна. Издалека донеслись приглушенные голоса. Почуяв неладное, Брайан попятился к шоссе. Вдоль дороги, пересекающей главную трассу, перед своими домами стояли одетые лишь в самое необходимое люди. Поеживаясь и скрестив руки на груди, они наблюдали за происходящим. Раздался ряд взрывов. От ярких вспышек небо посветлело, как перед рассветом. Избитый с толку водитель грузовика проигнорировал указание мотоциклистов снизить скорость. Завизжали тормоза. В последнюю секунду он заметил согнутый знак, а мотоциклисты с громкими криками бросились на обочину. Брайан даже услышал в их голосах панику. Когда водитель был на виадуке, заклинило тормоза, и грузовик двинулся наискосок. Под инерцией тяжелого груза машина, несмотря на маневр, заскользила и врезалась в знак, потом в ограждение, и остановилась. Едущие сзади машины оказались так близко к месту аварии, что дать задний ход оказалось уже невозможно. Возник затор. Транспортный поток на мгновение остановился, а вместе с ним замерло и точечное освещение дороги. Брайан перевел взгляд на юг. Через несколько секунд временный простой в движении окончится, и дорога будет забита. Придется ему сидеть на месте. С севера дорога была свободна. За этот короткий перерыв он, благодаря удаче, быстро перебрался на другую сторону. На секунду он обернулся, убедиться в том, что его бегство не заметили ни мотоциклисты, ни жители деревни. Тут ему показалось, что дорогу перешли еще какие-то тени. Виноград уже давно собрали. Взрыхленная почва между лозами была покрыта многочисленными обрезками ветвей, предательски торчавшими отовсюду, из-за чего при каждом шаге приходилось удерживать равновесие, чтобы не разодрать ноги до крови. Ради пары ботинок Брайан был готов на все. Пронизывающий холод. Пальцы ног жаловаться перестали. Как и лодыжку, их просто-напросто поглотила общая боль. Когда по непонятной причине на севере стих грохот бомбардировки, с противоположного берега реки послышались щелчки мелкокалиберного оружия. Огонь на секунду прекратился, и в кустах у себя за спиной Брайан услышал шелест. Резко выпрямившись, он стал изо всех сил вглядываться в полуголые поникшие лозы. Меньше чем в 10 рядах он вновь увидел шевелящиеся серые тени. Он пошел быстрее. Вдалеке, там, где виноградник заканчивался, у границы высились тени деревьев, высаженных для защиты от ветра, качающихся, с виду непроходимых и бесконечно густых. По ландшафту Брайан вскоре понял, что река уже близко. Все четче становились хлюпающие звуки. Из-за скользкой почвы под ногами ему пришлось выставить руки в стороны, чтобы удерживать равновесие. Брайан приостановился, когда перед ним взмахнула крыльями испуганная птица. Словно запоздавшее эхо его собственных нетвердых шагов, за спиной раздался тихий, дрожащий звук. Развернувшись, он присел. Он здесь не один. Уперев руки в боки, меньше чем в 10 шагах стоял его преследователь. Лица его Брайан не разглядел, а силуэт узнал. По спине пробежал холодок. Ланкау. Он и не собирался его отпускать. Широколицый молчал, но нападать не стал, хоть до Брайана было всего несколько шагов. От него веяло уважением, но не только. Он просто выжидал. Брайан навострил уши. За его спиной зашуршали кусты. Ничего подобного он раньше не видел. Местность, тянущаяся до самого Рейна, одновременно напоминала болото и джунгли. Вода и лес создали произведение ботанического искусства. Идеальное место для исчезновения и идеальная ночь. Очевидно, эти обстоятельства его преследователь учел. Они долго друг друга разглядывали. Если учесть всю серьезность ситуации, даже чересчур долго. А потом Брайан осознал. У Ланкау в распоряжении времени сколько угодно. Брайан вновь посмотрел через плечо. Опять зашуршал кустарник. И тут он все понял. Где-то там прятался кто-то еще, готовясь наброситься на него. Вместо того, чтобы искать укрытие в темных зарослях на пересеченной местности, Брайан рванул вдоль границы виноградника на юг. Сбитому с толку Ланкау пришлось перескочить несколько рядов виноградных лоз. И вот он оказался там, где только что стоял Брайан. Неожиданно Брайану удалось выиграть солидное преимущество. Заметив просвет, Брайан вошел в странные заросли. Сделав несколько шагов, он провалился в воду по пояс. Дно оказалось твердым, но скользким. Вопрос в том, удастся ли им отрезать ему путь с другой стороны, но что еще важнее, надежно ли дно. От мысли о мучительной смерти в трясине он стал терять время и ощупывать поверхность дна кончиками пальцев перед каждым шагом. Сзади послышались возбужденные голоса. «Значит, все верно. Ланкау не один. Они его потеряли, и Брайан попытался бесшумно пройти подальше. Долго он в холодной воде не продержится. Тело откажется ему повиноваться. В зарослях у него за спиной один из преследователей издал глухой пронзительный вопль. Значит, теперь они тоже в ледяной воде. Грохот пулеметов, раньше доносившийся спереди, в зарослях раздавался уже не так четко. У немцев была легкая мобильная защита, и в данный момент Атака на защитную насыпь Урейна не велась. Хорошо бы оказаться тут летом. Птицы и цветы, все вокруг пестрит. Сейчас здесь катастрофа. Брайан побрел по илистой отмели, где зацепившиеся ветки пустили новые побеги. Время поджимало. С момента его побега прошло, должно быть, часов 6-7. Наверное, уже 3 или 4 часа утра. Брайан молился о том, чтобы еще не было 5, иначе рассвет уже через 2 часа. Совсем рядом с ним проехала машина, будто пронеслась по воздуху. К защитной насыпи он подошел совсем близко. Звуки изменились, став намного отчетливее. До насыпи максимум 200-300 метров. Брайан нервничал по поводу того, как перебираться через укрепление дальше к реке, и ужасался. На противоположном берегу кипящий котел вытесняемых войск. Собравшись силами, он аккуратно проскользнул в последний участок болота. Как при взрыве воздух вдруг потемнел от машущих крыльев и громких птичьих криков. Его мгновенно настигла вонь. Едкая гниль. Один из многих сотен бакланов не мог взлететь и стал его клевать. Он спокойно стоял в воде в бледном лунном свете и наблюдал, как стая собирается высоко над деревьями, медленно распадается, а птицы по очереди садятся. Клювы всех птиц были направлены вверх, как будто они ждали оттуда нападения врагов. Кроны деревьев стали их крепостью, а экзотичные лианоподобные наросты, свисающие с ветвей, их щитом, как в девственном лесу. Вероятно, жуткий шум в округе слышали все, и тем не менее ничего необычного Брайан не заметил. Прежде чем идти дальше, он долго стоял и прислушивался. Едва он сделал шаг к камышам, на него словно из ниоткуда набросился Диттер Шмидт. Брайан вскрикнул. Тощий тут же схватил Брайана за горло, безуспешно пытаясь пнуть его в пах под водой. Его тело двигалось механически и бесшумно. Когда они потеряли равновесие, птицы вновь поднялись в воздух. Перекатившись на бок, Брайан наткнулся ухом на грязную сломанную ветку. От боли он заорал и изо всех сил оттолкнулся от дна. На поверхность тут же вынырнули оба. Взбесившись от того, что разжал хватку, Тощий замолотил обеими руками по воде, как злобный и недовольный мальчишка, подходя все ближе. Брайан нервно оглянулся. Ланкау нигде видно не было. Тогда Тощий вновь рванулся вперед. Брайан схватил плывущую ветку и рубанул его по лицу. Тот даже не вскрикнул. Ветка криво торчала у него изо рта и проткнула левую щеку. Но это нисколько не утихомирило бешеный приступ ярости Шмидта. Брайан отпрыгнул в сторону, где почва была потверже. Быстро сделав еще 2 шага, он оценил ситуацию. Тощий, оскались, стоял по колено в воде. Так он выжидал и собирался с силами. При каждом вдохе в трясущейся щеке шевелился обломок ветки. Несмотря на всю серьезность ситуации, выглядел он забавно. Как и Брайан, он был одет в мокрый серый халат. Ноги голые и тонкие, и сине-черные, как и вода. Они с широколицем удирали быстро. Трудно было не восхититься их решительностью. И теперь Брайану предстоит сломить волю, благодаря которой те двое сюда и добрались. Причем вела их одна единственная цель — убить его. Неподалеку раздался крик Ланкау. Брайан зажмурился и оскалился, как загнанный зверь. Тощий тут же бросился вперед, широко расставив руки. Брайан уже не боялся. На какое-то мгновение Тощий пошатнулся, резко рванув в мутной воде, и наклонился вперед, пытаясь вернуть равновесие. В этот момент Брайан пнул его в гортань. Упавшее навзничь тело почти не булькало, и когда Брайан изо всех сил удерживал его под водой, тоже. Когда жизнь уже почти покинула тощее тело, из зарослей выскочил Ланкау, высоко вскидывая колени и неуклюже шлепая по илу. Вновь защелкали пулеметы. На этот раз они оказались довольно близко друг к другу. Ланкау и Брайан, оба молчаливые и решительные, стояли лицом к лицу. Вода закрывала им икры. Ланкау не издал ни звука. В выставленной левой руке был длинный нож с неровным матовым лезвием. Подобный нож Брайан держал в руке бесчисленное количество раз. Обыкновенный нож из больничных столовых приборов. Непонятно, как широколицый умудрился его стащить. А вот как он его наточил, это уже и вовсе тайна. Нож был острым, как бритва. Ланкао долго и оценивающе рассматривал Брайана, а потом тихо заговорил. Очевидно, он очень уважал стоящего напротив человека. Но почтение не помешает Ланкао исполнить свои намерения. Неизбежен неравный бой. Если бы они ничего не предприняли, то окоченели бы. Никто не хотел ни отдавать инициативу, ни брать ее на себя. Брайан собрался благодаря почти неслышному звуку, раздавшемуся в лесу. Тощий слегка повернулся и перекатился в воде на бок. Из его рта вырвался последний выдох. Бесшумные пузыри напомнили Брайану, что вода — его союзник. На его стороне были вода, темнота и разница в возрасте. У широколицего все остальные преимущества. Над головой Брайана покачивалась паутина причудливых лиан. Длинные, тонкие корни в спутанных ветвях. Линии жизни, ищущие внизу подпитку и опору. Прямо перед ним они сплелись в пористый гордиев узел. Мягкая подстилка притормозила прыжок Брайана. Она же помешала Ланкау рвануть вперед. Перехватившись руками всего три раза, Брайан оказался верхом на противнике, готовясь броситься на него. Когда Брайан всем весом навалился на крупную, откинутую назад голову, послышался хруст. Тело Ланкао осело, как тряпка. Сопротивления Брайан не почувствовал. Безвольная мягкая плоть, повалившись на бок, осталась под водой. Борьба окончилась, еще не успев начаться. Брайан отступил на пару шагов и рухнул на склон, наблюдая за тем, как утихают водовороты над телом Ланкао. Постепенно проступали отдельные черты, окружавшие его местности. Рассвет в течение часа. На пару секунд Брайан отключился. Когда он стал удивляться тому, что от тела Ланкао перестали подниматься пузыри, было уже поздно. Прежде чем появиться на поверхности, широколицый распахнул глаза. Все ресницы в грязи. За этой маской прятался безумный взгляд. В руке он по-прежнему сжимал нож и сжимал крепко. Брайан вскочил раньше, чем Ланкао довел до конца свой дьявольский маневр. Измученный Брайан рефлекторно выбросил вперед левую руку, приняв удар Ланкао. Глубокий и болезненный. Нож вошел над локтем по самую рукоятку. Брайан резко выдернул руку, и Ланкао споткнулся. Широколицего подвел его же собственный немалый вес. Пальцами Брайан ткнул его в глаза, и Ланкао взвыл от боли. Широколицый рухнул на землю, прижимая руки к лицу. Совершенно беззащитный, он лежал в грязи, молотил ногами и вопил, наполовину погрузившись в грязную воду. Довольно близко застрекотала пулеметная очередь. Не оборачиваясь, Брайан полез вверх по склону, предоставив противника его собственной судьбе. Лишь пройдя последний ряд деревьев, высаженных для защиты от ветра, Брайан обессиленно упал на колени. Когда он аккуратно вытащил нож, кровь из раны, вопреки его опасениям, хлынула не так сильно. Ему повезло. Разрез оказался чистым. Чтобы сделать хоть какую-то повязку, Брайан оторвал лоскуток от надетого сверху халата. Ничего получше у него не нашлось. Было ужасно холодно, настолько, что ему не внушало страха даже опасная река. И тем не менее, с насыпи открывалось зрелище одновременно ужасающее и загадочное. Внизу по берегу проехал бронетранспортер. Были открыты стоящие вдоль колеи шлагбаумы, давая дорогу колоннам, двигавшимся на север. Брайан вытянулся на земле. Надо уходить. Укрытия на насыпи не было. В темноте он разглядел противоположный берег, несколько сотен метров тянувшийся на север, а затем растворявшийся в еще более широком водяном потоке. Значит, он вышел на вытянутую заросшую отмель, разделяющую Рейн пополам. Брайану повезло. Реку он сможет переплыть в два этапа. Можно будет отдышаться на песчаной отмеле. Еще до того, как автомобильные фары осветили кучу торфа в нескольких метрах от него, он скатился к воде. Она и вернет его к жизни. Брайан ошибался. От холода можно было окоченеть насмерть. Было так холодно, что даже халат, несмотря на то, что сковывал движение и немало весил, дал какое-то преимущество. Переохлаждение стало почти критичным. Брайан узнавал эти сигналы. Он сам видел переохладившихся парашютистов. Они падали на землю, даже не пытаясь уклониться от удара. Когда подкрадывается такой холод, воля и желание жить не могут ему сопротивляться. Отказывает организм. А еще течение. Хоть это было невозможно, казалось, что начал таять снег, и сюда хлынули нескончаемые потоки воды. Брайан сдался течению. Больше ничего сделать он не мог и увидел, как отмель, проскользнув мимо, пропала из виду. В этой точке Рейн был широким. Находясь в воде, Брайан не мог оценить, насколько широким, но во всяком случае в полутьме с берегов никто не разглядит его то замирающее, то плывущее тело. Если только его не выцепит один из лучей света, порхающих по поверхности. Как из ниоткуда на середине реки появились трупы. Их раздуло, должно быть, в воде они пролежали долго. Лицо какого-то солдата разорвало, несмотря на холод, а второе тело опустилось поглубже. Его плохо было видно. На западном берегу почти непрерывно шел бой. Схватившись за труп, Брайан попытался найти на берегу хоть какой-нибудь признак жизни. Температура его тела сильно упала. До берега надо добраться за несколько минут, чего бы это ни стоило. В нескольких сотнях метров от него возвышался первый мост. Судя по неярким огонькам, чуть дальше на севере был еще один. Между ними инженерные войска могли навести понтонные мосты. В такую ночь очень пригодятся дополнительные переправы через реку. Почти без остановки сверкали вспышки минометных обстрелов. Дрожал воздух. Порой Брайан слышал крики. Когда Брайан выпустил мертвого солдата, тот перевернулся на спину и тихонько закачался. Он сам только сейчас понял, почему тот не поплыл дальше по течению. В темной воде показались черные узкие вертикальные прутья, образуя узор. Труп застрял в решетке. Наверное, это вышло случайно, но именно здесь казалось, что преграда разделяет реку пополам на всей длине. Когда стало рассветать, возле застрявших ветвей и мусора появилась рябь. Его могут увидеть с берега, пока он будет перелезать через решетку. На восточном берегу спокойно, а вот на западном вполне мог скрываться его убийца. Положиться Брайан мог только на зрение. Сквозь грохот орудий нельзя расслышать ни один звук, издаваемый человеком. Крепко ухватившись за подточенные водой штыри, Брайан плюхнулся спиной вперед в направлении спасительного берега. Тяжело дыша и цепляясь за решетку, он осматривал местность. Здесь он попытается вылезти на сушу. На ветру качались ветви деревьев, со стороны растительность казалась густой, в ней можно найти укрытие. Там он согреется, прежде чем идти дальше. Опасность почуял бы только зверь. Брайан оказался совсем не готов к тому, что кто-то вдруг крепко схватит его руку. Так же внезапно старики падают замертво от инфаркта. Ощущение, что кто-то восстал из мертвых, чтобы его поймать, ничто по сравнению с тем, что почувствовал Брайан, когда увидел наполовину обезображенное звериное лицо Широколицева. Брайан смог лишь сдавленно вскрикнуть. Ему сдавили горло и потянули вниз. Над головой сомкнулась водяная гладь. Здесь и завершится его жизнь. Так захотел его противник. Обессилевший Брайан упрямо искал опору для ног на перекладинах решетки и оттолкнулся от нее. Широколицый и не думал его отпускать и заорал от боли, когда его подмышка застряла в разделявшей их решетке. Это и спасло Брайана. С берега послышались выстрелы. Широколицый заревел еще громче. Затем замолчал, слегка осел и, наконец, разжал руки. Брайан поплыл к берегу, а за ним, цепляясь за штыри, наблюдал Широколицый. С виду совершенно обыкновенный, уязвимый человек. Простой смертный. Очередь выстрелов смолкла так же быстро, как и началась. На берегу немецким солдатам было чем заняться. Неподалеку от берега Брайан решил сдаться. Сил больше не осталось. Течение на мелководье его уже не держало. Хоть спасительный берег был уже близко, Брайан опустил ноги. Из-за водоворотов он начал барахтаться в воде, а потом стал тонуть. Позже Брайан вспоминал, что тогда он засмеялся. Когда его уже чуть было не поглотила вода, ноги достали до дна. На последние неуклюжие шаги до берега пришлись прохладные объятия рассвета. С юга неожиданно донеслись щелчки выстрелов. Кое-где заросли были очень густыми, но, судя по картине на берегу, ночные бои не обошлись без жертв. При виде военной формы Брайана начало трясти. Берег оказался ровным. Американского солдата застигли врасплох там, где предательски закончились заросли. У него до сих пор был удивленный вид. Брайан лег поближе к трупу и потер замерзшие пальцы, пытаясь их отогреть. Униформа солдата согреет его. Брайан огляделся. Речная отмель оказалась далеко позади. Ее мыс украшали баржи. Чуть выше по течению у западного берега была пришвартована еще одна, груженная навозом. До Брайана добиралась вонь, напоминая о давних временах. Грохот на севере вернул его к реальности и вытеснил из головы тихие мгновения, о которых могла бы поведать баржа. Лицо Широколицева осталось лишь пятном на поверхности.